комментарии «De Bello Germanico» «Две старухи и дядя». Ирина Николаевна рассказывала. «В блокаду мы остались в Ленинграде, папа и я. Мама еще до войны умерла. Папа был искусствовед и критик, уже старый, доцент университета, а я была совсем молоденькая, поздний ребенок. Красивая была, вот, видите, на фото это я. А то-то же», — смеется. «У папы был аспирант, он пристроился при каком-то учреждении, где очень хорошо кормили, и повадился он к нам ходить». Что вы, смеется, «никакого мопассана. У папы были картины разных художников. Он приходил их на еду выменивать. Этюд Левитана, буханка хлеба, рисунок Серова, два стакана гречки. Ух, я его ненавидела. Однажды вижу, его дом разбомбило. Одни развалины горят. Я чуть в Бога не поверила, но потом подумала, считать немецкий снаряд за десницу Божью слишком жирно будет для фашистов. Так и не поверила в Бога». Анна Викторовна рассказывала. «Была у нас в классе такая Лена. Жила в соседнем дворе. Очень странная. Подойдет, громко дышит, а потом вдруг спросит. «Ты Чехова любишь?» «Люблю, а что?» Покраснеет и молчит. В войну пошла на фронт, потом вернулась беременная. В шинели, ремень косы на животе. Родила близняшек. Моя мама к ней заходила. Нищета, говорит, полная. Две девочки в ящиках от комода лежат, как в гробиках. Ну, умерли потом, конечно, довольно быстро. А в 45-м, прямо перед победой, она вдруг ко мне пришла в шелковом платье, глаза подведенные, сумочка в руках очень красивая. Сидим, говорить вроде не о чем. Меня соседка позвала на минутку. Возвращаюсь, Лены нет, только сумочка лежит. Я за ней во двор, Лена, Леночка, никого. Вечером стала готовить, смотрю, хлеба в буфете нет. Она вытащила, значит, и убежала. А сумочка осталась, вот. Хорошая, правда? Даже теперь не стыдно пойти в театр. Я рассказываю. Мой дядя Женя, мамин старший брат, с детства был бешеный. Ворвется в комнату, схватит нож, крикнет «зарежу» и бегом во двор. А бабушка с дедушкой за ним, ловить, нож отнимать. В войну попал в штрафбат, поднял оружие на командира. Выжил. Вернулся с ранениями, с медалями. Медали раздарил родственникам, а остальные только матом, и ничего ему за это не было. Потом был бригадиром монтажников на Байконуре. Героя соцтруда ему не дали, потому что был дядя Женя картежник, выпивоха и скандалист. Но на доске почета Свердловского района, около сада Эрмитаж, рядом с нашим домом, его портрет висел много лет. Он мне сказал: «Знаешь, кто у нас по космосу главный? Королев его фамилия, только никому». Я очень гордился этой тайной.